727. Матерь Агни-йоги. Самое неприятное, самое огорчающее, самое трудное оказывается и самым полезным для возрастания духа. Но одного понимания недостаточно. Надо еще научиться извлекать из всего этого опыт и уроки жизни, столь необходимые для будущего. И когда это применено практически, то есть понято в применении, теряют тогда житейские обстоятельства обычную свою власть над человеком. Сами обстоятельства остаются и, быть может, даже углубляются, но отношение к ним совершенно меняется. Искренне говорит тогда ученик: «Какой ценный урок я извлек из данного, весьма неприятного, но столь полезного для меня опыта».